Глава восьмая. «Так вас, раз так! Проклятые аристократы! Теперь еще и на ужин деловой переться!» Понятно, что одним раундом переговоров дело не обошлось бы, но ужин с главой клана — о-хо-хо! Таро! Черт! Горо, дуй в больницу, живо!» Потянулся я за аптечкой, лежащей позади меня. «Потерпи, безногий. Сейчас колесами закинешься, полегче будет. Ты как в целом-то?» В данный момент Таро сидел на соседнем сиденье, облокотившись на спинку с прямой, как шпала, спиной и закрытыми глазами. Бледное лицо слегка кривилось от боли, а левая рука лежала на правом боку, как раз там, куда его ранили. 4 часа переговоров он провел стоически, ни разу не показав, что еще вчера схлопотал пулю в бок, потерял немало крови, а под конец истории еще и собственного телохранителя на себе тащил. Даже сев в машину, он некоторое время держал марку, непринужденно улыбаясь в окно. Но стоило Порше отъехать от представительства клана Акэти, и его лицо медленно начало бледнеть. Учитывая, что и до этого оно не блистало румянцем, я даже немного испугался за него. «Как-то не очень, босс. Но оно того стоило. Судя по голосу, все не так плохо. По крайней мере, слабости в нем не слышно. Только усталость. Так, где тут минералка? Горо, где минералка? Да ты издеваешься. Ну, блин, держи!» — протянул я парню 2 таблетки. «Придется так глотать». Вот чем мне нравится Горо. Нет, не так. Чем мне нравится езда Гора, так это плавностью. Не скажу, что Рымов водит хуже, но то, что резче, факт. Лично я к этому никак не отношусь. Отмечаю это различие и все. Но сейчас, пожалуй, рад, что за рулем именно Горо. Когда мы подъехали к больнице, Таро даже немного порозовел. Как только здание клиники появилось в окне машины, я позвонил дожидающимся нас охранникам, и к тому моменту, когда Горо припарковался, на выходе нас дожидались 2 бойца, которые помогли подняться Таро в свою палату. Его, кстати, даже не выписывали. Взяли, так сказать, на прокат поюзать, а теперь возвращаем. Знали бы вы, сколько мне это разговоров стоило. Пока Таро определяли на старое место жительства, в котором он будет обитать ближайшую неделю, и это не без помощи целителя, решил навестить Сугисиму. Вчера с ним поговорить не удалось, а сегодня меня здесь и не было. Надеюсь, он в состоянии вести разговоры. А если нет, то и ладно, лишь бы выздоравливал. Поднявшись на 3-й этаж и дойдя до палаты телохранителя, увидел тех же самых охранников, что и вчера. Мужик со шрамом под глазом и его напарник из-под вида невидимикус. Личность, как мне кажется, ничем не выделяющаяся. Настолько, что еще чуть-чуть, и он сможет овладеть базовым, так сказать, отводом глаз. Смешно. В детстве он, наверное, был идеальным ояшем. Обычным японским школьником. Кивнув мужикам, зашел в палату. Сугисима лежал с закрытыми глазами и не подавал признаков бодрствования. «Ау!» — произнес я полушепотом. «Есть тут кто живой?» И дополнил на всякий случай. «И не спящий?» «Здравствуйте, Сакурай-сан!» Открыв глаза, поприветствовал меня Сугисима. «И тебе не хворать!» выздоравливать. Стула рядом с его кроватью не было, так что пришлось тащить тот, что стоял у двери. «На что жалуемся, пациент?» — выдал я, устроившись рядом с ним. Через 2 секунд молчания он, наконец, ответил. «Скучно». «Это да, могу представить. Может, тебе книг каких прислать? О, лучше я тебе сюда телевизор установлю. Что скажешь?» «Буду признателен, Сакурай-сан». «Ну и отлично, с этим разобрались. Еще пожелания?» «Никак нет». «Какой ты, оказывается, нетребовательный». Но про скуку все же сказал. Видимо, она даже его пробрала. «К тебе из наших кто-нибудь приходил?» «Курода-сан». «Ясно. Значит, и расспросить обо всем успел. Ну, тогда не буду тебя по второму разу мучить. Ты мне вот что скажи. Почему без защиты был?» «Защита была. Бронежилет». «Хочешь сказать, там, где у тебя ребра сломаны, должна была быть дырка от пули?» «Так точно». «Чем же тебе бок тогда прострелили?» — задумался я. «Хотя это так, праздное любопытство. Какая, в принципе, разница? Сам-то как себя чувствуешь?» «Хотя глупый вопрос. Ответ в твоей медкарте», — усмехнулся я, а потом вздохнул. «Собираюсь подобрать тебе подчиненных. Что скажешь?» Ответил он почти сразу. «Я не командир». «Да ладно! Неужто человек пять не потянешь?» На этот раз раздумывал он подольше. «Пять? Потяну». «Прекрасно!» «Ничего, я еще сделаю из тебя человека. То самое существо, алчущее власти». «Я пока еще не подбирал людей для Таро. Так что, если у тебя есть кандидатура, говори». «А что, кручусь как могу. При той нехватке людей, что я ощущаю, даже пятеро уже хорошо». «Я подумаю». «Сразу не послал, значит, есть варианты. Гуд». «Вот и отлично», — сказал я, вставая. «Пусть прозвучит банально, но все же выздоравливай». А целитель, которого нанял уже я после того, как он подлечивал Таро, ему в этом поможет. Как оклемается. «Телевизор, скорее всего, завтра будет», — добавил я у самого выхода. «Но я попробую уже сегодня все устроить». Выйдя из палаты, нашел взглядом охранников и, уже сделав пару шагов в направлении лифта, остановился. В конце концов, почему бы и не удовлетворить свое любопытство? Подойдя к шрамолицому и изобразив вежливую улыбку, произнес: «Может, познакомимся? Мое имя вы знаете?» «Накамура Гай», — представился тот, что со шрамом. «Ямамото», — представился второй. «Надо ж, даже с фамилией не повезло парню. Я, например, знаю лишь об одном человеке с такой фамилией, как у меня, и о целых трех Ямамото. И это в Японии, где однофамильцы встречаются гораздо реже, чем в других странах. В большинстве стран, во всяком случае». «Приятно познакомиться», — слегка поклонившись, сказал я. «Накамура-сан, можно задать вам нескромный вопрос?» «Валя, задавайте, Сакурай-сан». «Где вы работали до Шидотэмору?» «В полиции». «Серьезно? Только не обижайтесь, но внешность у вас немного бандитская». «Вас это напрягает, Сакурай-сан?» «О, нет, нисколечки. Просто любопытно было». После того, как он фыркнул на мои слова и покачал головой, я услышал интересную вещь. «Я вам даже больше скажу, Сакурай-сан. Я был старшим следователем в отделе АР-2. «Ого! Интересные у меня люди работают. АР-2, если кто не знает, это отдел, занимающийся преступлениями аристократов. Что же он такое совершил, что оттуда выгнали аж старшего следователя? А может, и не выгнали? Прошу прощения за еще один бестактный вопрос, но вы сами ушли или...» «Или. Кто ж с такой должности сам уходит? Если что, Ямамото», — кивнула на своего напарника, — «вместе со мной работал. И вот он сам ушел. «О, за мной! Просто последовал за мной!» — осуждающе покачал он головой. «Вообще я удивлен, что такой человек устроился на должность охранника. Впрочем, если его выгнали...» «Я так понимаю, что тот, кто посодействовал вам в уходе, помог и в том, чтобы вы не нашли достойную вас работу?» «В точку, парень! То есть Сакурай-сан!» «А вот интересно, за что его?» «Я, конечно, могу заглянуть в ваше дело или порасспросить других, но все-таки задам вопрос вам». «Взорвался я». Вот и весь ответ. «Это не так, Накамура-сан», — пробормотал стоявший рядом Ямамото. «Именно так», — раздраженно ответил ему Гай. И, вновь обернувшись ко мне, пояснил. «У меня не было улик, не было свидетелей. У меня вообще ничего не было. Но я, дурак, продолжал вести дело». Даже три дела, терроризировав аж четырех аристократов. Отделы АР находятся под прямым протекторатом императора. Воздействие на любого из нас очень опасно. Вот я и взорвался. Думал, хоть так им пакость сделаю. А в итоге меня даже начальство прикрывать не стало. Покачал он головой. «В отделе АР это, знаешь ли, показатель. Если бы нас не прикрывали, мы бы и работать не смогли. Я не считаю себя виновным в чем-либо, но признаю, что... взорвался». «Да. В итоге ему еще и выше охранника на работу устроиться не давали. Однако, как я посмотрю, мужик не сломался. О. «Ну а что? Почему бы и нет? Все-таки СБ Шидотэмору — это прежде всего охрана, и в качестве контрразведки ее использовать глупо. В то же время эта самая контрразведка нужна, особенно с недавних пор. Вообще чудо, что отсутствие подобной конторы до сих пор мне не аукнулось. По большому счету, в том, что Таро с Сугисимой живы, присутствует немалое количество удачи. Кстати, собственная разведка мне тоже нужна. Хорош уже Акэми напрягать. Тут я подумал, что до поступления в старшую школу мне все это не особо и нужно было. Моя главная защита состояла в незаметности. А потом случился хрустальный вечер, и все понеслось вскачь. «Ну да ладно. Давайте присядем». «Надо бы обдумать появившуюся мысль». «Я лучше постою», — ответил Накамура. «Может, и правда потом обдумать?» «Да, пожалуй, пара дней погоды не сделает». «Ладно. Хочу задать вам вопрос. Постарайтесь ответить на него искренне». Многозначительная пауза. «Какого хрена вы не оставили те дела в покое?» «О, как он скривился! Неужто так вопрос не понравился?» «Или ответ?» «Из вредности», — выдавил он. «Мстил за свой проигрыш, за то, что не смог их поймать». «Как ни странно, но такой ответ мне подходит». «Уж лучше так, чем если бы он был поборником добра и справедливости». «Может, оно и к лучшему», — произнес он, как-то резко успокоившись. «Зато здесь платят больше». «Да ладно», — не поверил я. «Хотите сказать, что на госслужбе мало платят? Или даже не так? Хотите сказать, что на вашей старой должности мало платили?» «Я бы не сказал, что мало. Просто здесь больше». «Ну и? А как же левый заработок?» «Издеваешься. В отделе АР и левый заработок», — усмехнулся он. «У меня дочь больная на руках. И я, слава богам, еще не сошел с ума». «Так часто проверяют?» «Каждый месяц шмонают. Плюс каждую неделю проверка на полиграфе. Как вспомню, так вздрогну». А вот его напарник не выдержал. На слове «шмонают» вполне отчетливо поежился. «Пойду я», — сказал я, непроизвольно улыбнувшись. «И спасибо за разговор. Он был интересным». Перед уходом зашел к Таро, чтобы убедиться, что этот неудачник еще не помер. Как ни странно, он был жив и даже неплохо себя чувствовал. На базу я не поехал. Что мне там сейчас делать? К тому моменту, когда я там появлюсь, она, по сути, уже будет пуста. Все отправятся на свои задания. А вот как Эми наведаться стоит. Пора узнать, что она нарыла на Ямаситу. Кстати, да, именно он организовал вчерашнее нападение. Сам еще не отошел от аварии, устроенной Таро. С кровати встать не может, а уже гадости делает. И ладно бы Немото, хоть повод есть, но вот Сомацу ему трогать не стоило. Синзи. А Кэми? Синзи. Ты пьяная, что ли? Синзи. Извините, кажется, я ошибся дверью. Не поворачиваясь к ней спиной, открыл дверь, благо отойти от нее не успел, и быстро вытек наружу. Стоило мне закрыть дверь, как она содрогнулась от врезавшегося в нее тела. «Что это с ней?» — спросил стоящего рядом мыша, на что получил пожатие плечами. «Синзи!» — заскреблись с той стороны. «Я так давно тебя не видела!» «Может, домой поехать? Стремно как-то?» «Ты пугаешь меня, женщина!» — повысил я голос. «Женский алкоголизм не лечится!» А в ответ тишина. Полная. Правда, длилась она недолго. «Синди!» Начали ломиться с той стороны. В итоге еще минут пять мы балагурили, после чего, наконец, успокоились и занялись делами. «Держи!» Кинула она мне на колени папку с бумагами, а затем, садясь в кресло напротив меня, задумчиво произнесла: «Знаешь, за последний месяц я умудрилась выдрессировать своих людей настолько, что они стали писать вполне приличные доклады, а некоторые умники умудряются сдобрить их фотографиями в качестве иллюстраций», — покачала она удивленно головой. «А ведь были такими милыми бандитами». «Что там с покровителем Ямаситы?» — спросил я, перелистывая страницы. «Как влом читать-то?» «Ладно, потом посмотрю», — закрыл я папку. «Что в целом можешь сказать по этому делу?» «Покровитель молчит, то есть вообще никак не помогает. Такое впечатление, что после того, как ты купил фирму Ямаситы, от него сразу отказались. Я даже больше скажу. Его старший сын уже дважды наведывался к роду Вакия. Видимо, пытается найти нового хозяина. Все-таки Япония — маленькая страна, как и Токио — маленький город. Ну, а в целом что у него происходит? Сам Ямасита до сих пор с кровати встать не может. Старший сын рыщет в поисках покровителя, а младший — наемников. Все семейство еще на той неделе переехало в отель «Омацу» в центре города. Это типа того, где мы сейчас находимся. И достать его теперь гораздо труднее, чем раньше». «Это да. Центр Токио. Его охрана, охрана отеля, охрана других постояльцев. Тут нужен очень хорошо продуманный план». Зато безвылазно сидит там только он. Вот с сыновей и начнем. Еще что-то? Проявляет интерес к твоей усадьбе. За ней до сих пор парочка его людей наблюдают. Кстати, не знаю почему, но он уверен, что среди твоих людей только один ветеран. А это ты как узнала? Был подслушан один разговор его наемников. У них два ветерана, и они уверены в своей победе. То есть он даже не скрывает, что собирается со мной воевать? Прелестно. Стоп! А зачем ему тогда покровитель-аристократ, если он уверен в победе? Я не знаю. Анализом сам занимайся. Вредная ты. Что? Уже возбудился? Да иди ты, самка озабоченная, произнес я тихо, но так, чтобы она услышала. На что она, сидя в кресле, потянулась. А при ее фигуре это... да. А по обычным бойцам у него что? 15 человек у него было, плюс 32 нанято совсем недавно. Наверняка среди них есть воины, но сколько их, я не знаю. «Надеюсь, вся эта толпа живет не с ним в отеле», — произнес я полувопросительно. «Нет, с ним только его личные люди. 15 человек. Остальные базируются в его доме на окраине города». «И то хлеб. Он новым бизнесом не занялся?» «Ничего такого не слышала». «Связи с гора-гора Хэби у него имеются?» «Нет у него таких связей. Да и зачем они ему нужны были до недавнего времени?» «Ну да. Он же под родом от Зато ходил». И вот так вот мы просидели еще 10 минут. Я спрашивал, она отвечала, время от времени выдавая свои шутки. «Синзи!» — протянула она, когда я замолчал, просматривая папку. «Син!» «А, что?» «У меня есть к тебе просьба». «Слушаю», — произнес я осторожно. «Подари мне какой-нибудь МПД». Задолбала она своими шутками. Даже если не брать во внимание, что у нее свои есть, а Кэми не та девушка, которая станет выпрашивать подарки. «Ты свои-то МПД когда последний раз использовала?» «Ну, вот тебе и ну. Стоят, пылятся, денег на содержание требуют». Гора-гора Хэби вообще-то не очень любят пользоваться мобильными пехотными доспехами. Но каждый уважающий себя босс мафии по-любому имеет пару штук у себя в загашнике. И это несмотря на то, что профессиональных пилотов у них, как правило, нет. А остальные могут использовать МПД от силы в половину своих реальных возможностей. Тем не менее, держат на всякий случай. Вдруг укрепленный особняк штурмовать придется или еще зачем. Синзи! Да что ж такое? Дай человеку 5 минут спокойно посидеть. Си, давай лучше поговорим о том, что там у змея творится. Прервал я очередное завывание. А может, утром? Задала она вопрос, сидя в кресле с ногами и прижав кулачки к подбородку. Что уж себе-то врать? «Да, рассчитывал. А и правда, чего это я?»